В межбровье Циньму постепенно открывался глаз в форме листа ивы, сверкающий из отверстия ослепительным, в форме крыльев бабочки светом. «Ух ты, как мило!» — восхищенно воскликнула бабушка Сы. Вот только даже несмотря на все великолепие крыльев бабочки, внутри них, казалось, таилось нечто чрезвычайно страшное. Мясник, слепой и остальные вышли вперед, чтобы все детально разглядеть. Между тем Циньму так и выполнял свою технику, постепенно раскрывая свой вертикальный глаз все шире и шире. Из-за игры пляшущих теней и света, со стороны могло даже показаться, что его голова превращалась в огромную бабочку. Но на самом деле эта бабочка росла перед его лбом. Внезапно мясник и остальные почувствовали ужасающие импульсы, как будто в бездне просыпался какой-то ужасающий монстр, постепенно открывающий свой кроваво-красный глаз. Что это было? Мясник, слепой и немой были первыми, кто пришел к осознанию, что что-то неладно, и выпустили волны божественной мощи. Они почувствовали настолько явную угрозу своим жизням, что их тела инстинктивно на нее отреагировали. Скорость мясника была самой высокой, поэтому он, громко крикнув, заставил божественный нож взмыть вверх и описать круг, прежде чем повиснуть в воздухе. Немой был следующим, и из кузнечной печи, находящейся позади него, в небо вырвался луч пламени. Пылающий столб яростно закружился, сжигая воздух в ало-красном пламени. Скорость слепого была немного медленнее. Божественное копье Лунто дрогнуло и превратилось в черного дракона, обвивающегося вокруг его тела, накапливая силу, чтобы нанести сокрушительный удар. Затем свою ауру выпустила бабушка Сы. Бесчисленные звезды появились позади нее, образуя силовое поле великих всеобъемлющих небесных звезд, чтобы противостоять ужасающим импульсам. Бум! Одноногий рванул прочь с поистине спасающей жизнь скоростью и, только пробежав сотню-другую километров, пришел к осознанию. Это исходит от тела Муэра, нет никакого ужасного монстра. Вшух! Башань выхватил нож и, испуганно оглядевшись, громко закричал. Где монстр? Он также был великим мастером, и хоть его навыки ножа не дотягивали до подобных мяснику практиков, все же он смог создать фракцию боевых заклятий, поэтому был очень чувствителен к надвигающейся опасности. Глухой и целитель стояли с пустыми выражениями лиц. Особенно целитель, который выглядел так, словно вообще не понимал, что происходит. Совершенствование глухого еще не достигло области Бога. Он постиг только половину области Божественного моста и еще даже не начал процесс исправления. Его проблема заключалась в том, что он был опьянен путем живописи и не обращал внимания на мирские дела, поэтому и реагировал медленнее. Целитель же прорвался через стену жизни и смерти 2 года назад, но до сих пор не ушел дальше нее. Ранее он не слишком сильно ценил свое совершенствование, поэтому у него не было в нем почти никакого прогресса. Однако после того, как Циньму распространил секреты Сорочьего моста, загадочного путеводителя и божественного перехода, он все же начал сосредотачиваться на совершенствовании. Жаль только, что толпы женщин, которые всегда вьются вокруг него, стопорит этот процесс. Эта парочка была самой медленной, но вскоре и до них дошло, что здесь что-то не так. Импульсы, которые внезапно прошли мимо них, казалось, исходили от несравнимо ужасающего монстра, который постепенно пробуждался ото сна. Их источником оказался третий глаз, который открывал Циньму. Все уставились на его межбровье. Из отверстия до сих пор исходил свет, становясь все ярче и великолепнее. Внутри него едва виднелась черная фигура. Похоже, что там находился ребенок, который наступал на свет и медленно выходил из глубин раскрывающегося глаза. Во время ходьбы он непрерывно рос и становился больше, пока вскоре не заполнил весь третий глаз Циньму. «Муэр, прекрати выполнение техники трех эликсиров тела тирана!» — громко закричал мясник, как будто встретил ужасного врага. «У тебя что-то странное в глазу. Остановись, быстро!» Но было уже слишком поздно. Черная фигура заполнила вертикальный глаз юноши и собиралась выбраться наружу. «Я чувствую, как меня наполняет сила», — бредил Циньму. «Сила, способная уничтожить все живое». Когда он сказал это, старики деревни Цаньлао почувствовали, что кровь стынет в их жилах. Им казалось, что они слышали 2 голоса одновременно и лишь один принадлежал Циньму. Пам! Свет, исходящий из третьего глаза, начал искажать пространство, заставляя всех вокруг чувствовать, словно даже небо вибрирует. Ужасающая сила просочилась наружу, дестабилизируя пространство и порождая появление трещин под раскаты грома. Из-за действий дьяволов пространство на верховных небесах императора было не слишком стабильным, следовательно, его можно было легко разорвать, с одним лишь, но подобное не было под силу рядовым практикам, здесь нужна хотя бы мощь богов. Сила глаза Циньму непрерывно разрушала пространство, в то время как глубокие, зверские трещины без конца и края растягивались во все стороны. Десятки практиков божественных искусств на караульном посту заметили продольные трещины, которые направлялись в их сторону, и поспешно разбежались. Занятый тренировками Цилинь резко поднял морду и моментально отскочил в сторону, когда увидел, что к нему приближается трещина. Та разорвала землю, на которой он стоял несколько мгновений назад, где появилась длинная канава, протянувшаяся более чем на 10 километров. Она становилась все глубже и бездоннее. Цилинь вздрогнул, между тем Хулинер запрыгнула ему на макушку и закричала: «Толстячок, беги! Молодой мастер возвращается к истинной форме!» Зверь со всех ног побежал, позади него раздавались сотрясающие мир взрывы. Хулинер обернулась и увидела зеленого быка, спасающегося бегством от грохочущей караульной башни высотой около 300 метров. Башня исказилась трещинами в пространстве и раскололась на бесчисленные куски, каждый из которых попал в участки разрушенного пространства. Вскоре воздух сотрясли новые взрывы, вызванные тем, что были задеты божественные искусства посреди руин города, оставленные богами и дьяволами. Произошла цепная реакция, взрывы звучали один за другим, в разрушенном пространстве расцвел неописуемой красоты фейерверк. У Хулинер не было времени любоваться такими красотами. Ее взгляд был прикован к свету в форме крыльев бабочки, и она немного разочаровалась. У молодого мастера дух бабочки, а не лисы. Циньму стоял на земле, которая безостановочно осыпалась вокруг него, заставляя его погружаться все ниже и глубже. То же самое происходило под мясником, слепым и остальными, пока под их стопами не оказалась огненно-красная магма. Руины города без участия ушли под землю. Огромные скалы и полуразрушенные стены превратились в пузырящуюся, бурлящую пламенем магму. Все пытались максимально собраться с мыслями и действовать сообща. Мясник, немой, слепой, бабушка Сыя и Башань сопротивлялись разрушенному пространству, защищая целителя и глухого, в то время как одноногий просто носился туда-сюда сломя голову, пытаясь хоть как-то приблизиться ко всем остальным. Все вокруг были поражены происходящим. Слепой протянул руку, чтобы схватить божественное копье Лунто, двигаясь вместе с его телом. Копье в одно мгновение создало бесчисленное множество остаточных изображений, каждое из которых, несомненно, было направлено на блокировку опасной силы в окружающем их пространстве. «Мясник, помоги мне добраться до него, чтобы я смог закрыть его глаз», — крикнул слепой. Мясник схватил свой небесный нож покрепче и бросился к нему. «Сы, немой, защищайте остальных». Объединившись, они шаг за шагом приближались к цели. Однако, когда пространство непрерывно разделялось, пересечь расстояние между ними и Циньму было отнюдь нелегкой задачей. Они пытались подойти к нему как можно ближе, минуя странную силу, разбивающую пространство вокруг. Внезапно мясник опустил взгляд и увидел, что весь город без участия погружается в магму. Под ними раскинулось лишь море из огня. Внезапно несравненно странная дьявольская ци вырвалась из огня. Она отличалась от той, что витало на дьявольской территории Верховных Небес Императора, ведь там была всего лишь разновидность духовной ци, загрязненной дьявольской природой, в то время как дьявольская ци из моря огня веяла древностью. Это была дьявольская ци Юду. Было очевидно, что монстр в теле Циньму пробудился и разорвал барьер между миром живых и миром мертвых, соединяя реальность с Юду. Двое старцев медленно приближались к юноше, им оставалось преодолеть около 3 метров. Но это расстояние казалось несопоставимо большим, ведь каждый миллиметр вперед преодолевался ими с огромным трудом. Нож мясника и копье слепого были заблокированы в воздухе мощной энергией, с которой они не могли бороться. Их физические тела хрустели от силы, давившей на них со всех сторон. Тело слепого стало еще меньше, а мясник стал намного короче. Со временем они почти стали круглыми, как мечи. Мясник из последних сил проложил путь слепому, отхаркиваясь кровью. Слепой воспользовался предоставленной возможностью, чтобы своими дрожащими руками ударить божественным копьем Лунто по третьему глазу Циньму. Он был экспертом построения, а его искусство запечатывания было чрезвычайно высоким. Однако его копье не смогло коснуться межбровья внука. «Муэр, очнись!» Слепой стиснул зубы и с трудом протолкнул божественное копье Лунто вперед. Кожа на его обоих руках начала лопаться, обливаясь из рваных ран струйками крови, которые незамедлительно испарялись. «Мясник, я больше не могу терпеть!» Когда слепой начал говорить, из его рта хлынула кровь. Голова дракона божественного копья Лунто издала крик. «Милорд, я тоже не выдержу!» Наконечник копья уже начал ломаться, руки слепого сильно дрожали, в то время как плоть на них разрывалась и из них непрерывно текла испаряющаяся кровь. Циньму поднял руку и схватил нефритовую подвеску, сдернув ее со своей шеи. «Стой, не бросай ее, тяжело!» Кряхтя выдавил слепой. Выражение лица Циньму было безразличным. Он отпустил подвеску, уронив ее вниз прямо к морю из огня. Все уже потеряли всякую надежду, как вдруг появился одноногий, который сломя голову носился по пространству в попытках схватить нефритовую подвеску, но было уже слишком поздно. В этот момент магма вскружилась, и из нее вынырнули два острых рога с девятью изгибами, а сразу же следом бычья голова с глазами тигра величественного бога. «Граф Земли!» Одноногий поспешно отбежал в сторону. «Граф Земли, ты снова нарушил мои планы!» Со скрежетом сжимая зубы от злости, процедил Циньму. Граф Земли схватил нефритовую подвеску и щелчком указательного пальца пульнул ее вверх. Нефритовая подвеска коснулась межбровья Циньму и запечатала дьявольский глаз, тут же исчезая в нем. Аномалии в окружающей среде внезапно прекратились, разорванное пространство вернулось в норму. Между тем магматическое тело графа Земли хлюпнуло вниз, превращаясь обратно в кипящую магму. Циньму полетел камнем вниз, и слепой поспешно бросил вслед за ним божественное копье Лунто. Оно тут же приняло форму черного дракона, хватая падающее тело. Взмыв в небо, он приземлился за пределами руин города без участия. Слепой сплюнул полный рот крови, в то время как мясник, бабушка Сыя и остальные облегченно вздохнули и, выйдя из руин, отправились к Циньму. Юноша без сознания лежал на земле с закрытым третьим глазом. Одноногий в спешке подбежал и посмотрел на мальчугана с затяжным страхом на лице. «Эта штука в его глазу, она все еще там? Почему бы нам не открыть его века, чтобы проверить?» Все сердито уставились на Одноногого, вынуждая того резко заткнуться. Бабушка Сы что-то пробубнила себе под нос, прежде чем сказать. «Несмотря на то, что эта странная вещь в глазу была запечатана графом Земли, мы должны убедиться наверняка». Она протянула дрожащую руку, чтобы открыть веко третьего глаза. Но прежде, чем ей удалось до него дотянуться, он открылся сам собой. Удивленная бабушка Сы упала назад, а Циньму сел на свою пятую точку и, посмотрев на нее с недоумением, спросил. «Бабуля, почему вы все толпитесь вокруг меня?» Глава 585. Враг. Мясник, слепой и немой подошли поближе, осматривая юношу яркими, эмоциональными взглядами. Они, не моргая, смотрели в его третий глаз. Внезапно к ним донесся громкий хлопок, с которым одноногий убежал на 100 километров вдаль. Обернувшись и увидев, что мясник и остальные все еще стоят возле Циньму, он, несмотря на весь свой эгоизм, наконец покраснел от стыда и мгновенно вернулся. Все и так знали о его пугливости, поэтому не стали смеяться. Вместо этого старики сконцентрировались на изучении глаз внука. Растерянно оглядевшись по сторонам, Циньму пробормотал. «Бабушка, дедушки, на что вы уставились?» Бабушка Сы невероятно внимательно смотрела на его третий глаз, но так и не смогла обнаружить в нем ничего странного. Единственным, что она отметила, был узор в форме бабочки внутри зрачка. Линии вен также были необычными, их структура тоже напоминала бабочку. Более того, они непрерывно двигались и изменялись. «Муэр, ты и вправду не помнишь, что произошло?» – спросила бабушка Сы. Циньму досадно задумался, когда внезапно его глаза загорелись. «Я вспомнил». Старики не могли сдерживать волнение, когда юноша заговорил. «Я исполни технику трех эликсиров тела тирана». Когда циркуляция Ци достигла третьего глаза и начала двигаться в соответствии с техникой, которую дополнил дедушка слепой, я ощутил, как меня накрывает волна безграничной сил, будто я стал всемогущим. После этого, оборвав рассказ, он сжал брови, с головой погружаясь в мысли. Вместо воспоминания о том, что случилось позже, в его голове была пустота. Казалось, будто он потерял часть своей памяти. Подобное случалось не впервые. Когда Фэнду король Яма заблокировал печать нефритовой подвески, исход был таким же. Затем все повторилось, когда Фужило снял артефакт с его шеи. На этот раз дело было не в подвеске, но он все равно потерял все воспоминания о произошедшем. Нефритовая подвеска. Где моя подвеска? Внезапно Циньму почувствовал мороз по коже и быстро вскочил на ноги. Обыскивая свои карманы, его ноги начали неметь, и он дрожащим голосом проговорил. Наследственное сокровище моей семьи пропало. Тьфу, это не наследственное сокровище. Нефритовая подвеска, созданная графом земли для подавления моей дьявольской природы, исчезла. Бабуль, дедушка слепой, вы случайно ее не видели? Дедушка одноногий, должно быть, это ты ее украл. Хватит играться, сейчас сработает проклятие. Быстро верни ее мне. Одноногий покачал головой. Я не воровал твоей подвески, но проклятие и вправду сработало. Циньму резко вздрогнул, ошарашенно замирая. Только теперь он заметил огромную яму, появившуюся перед и под ним. Там, где когда-то стоял город без участия, появилась глубокая пропасть, дно которой покрывала кипящая лава. Море огня поражало своими размерами. Должно быть, сила этого проклятия была ужасающей. Ее последствия в 100 раз хуже, чем когда я попал в лапы Фужила, пробормотал юноша. Муэр, здесь был граф земли, он засунул подвеску внутрь твоего глаза. Помрачнев в лице, Циньму кивнул. Бабушка Сы бросила взгляд на слепого, и тот тут же насторожился. Он собрался бежать, но застрял между немым и мясником, тесно сжавших его со сторон. Первый схватил его за левую руку, а второй за правую. «Что вы делаете, ребята?» Слепого потащили прочь, не позволяя ему даже коснуться ногами земли, пока он кричал. «Мы все из одной деревни. Что вы собрались со мной делать? Оставьте мне хоть немного достоинства. Муэр, Муэр!» Хитро улыбаясь, мясник и немой потащили его в неизвестном направлении. Циньму развернулся, желая узнать, что происходит, но бабушка Сы лишь нежно улыбнулась в ответ. «Муэр, нам со стариками нужно кое-что обсудить. Тебе нельзя идти вместе с нами, отдохни пока что. Одноногий, глухой, пошли. Башань, ты тоже». Послушавшись, все поднялись и ушли. «Не перегибайте палку, не стоит быть такими грубыми. Мы часто с вами встречаемся, и все вы приложили руку к созданию техники божественных глаз. Когда я обучал ей Циньму, вы кивали головами в знак одобрения. Вы и вправду смеете меня бить одноноги, даже ты с ними заодно. Башань, я твой старший дядя, у нас с тобой очень хорошие отношения. Вы предвзято ко мне относитесь. Циньму был причиной проблемы, так почему вы его не трогаете? Муэр, Муэр, спаси». Чувствуя некоторые подозрения, Циньму достал зеркало, чтобы осмотреть свой третий глаз. Тот выглядел настолько обычно, насколько это было возможно, в нем не было ничего особенного, поэтому он невольно задался вопросом, какой с него прок. Спустя некоторое время вернулись старики, их выражения сияли радостью. Между тем лицо слепого распухло от синяков, а его одежда потрепалась. Повернув к ним голову, Циньму проговорил восторженным, радостным голосом. «Бабушка Сы, я только что исполнил технику 3 эликсиров тела тирана и, наконец, раскрыл секрет третьего глаза. Волосы на телах всех стариков встали дыбом. Они собрались броситься в бегство, но когда юноша снова исполнил технику 3 эликсиров тела тирана и ничего ужасного не произошло, они облегченно вздохнули, чувствуя себя немного пристыженными. Циньму был переполнен радостью, демонстрируя им то, что только что обнаружил. Используя этот глаз, я могу увидеть безграничный Юду, находящийся под божественным сокровищем жизни и смерти каждого человека. Думаю, что с его помощью мне удастся разорвать Юду области жизни и смерти, убивая противника. Ошарашенно кашлянув, мясник проговорил. Муэр, убивать людей взглядом не слишком хорошая идея, верно? Она вредит естественному течению вещей и твоей добродетели. Все-таки лучше использовать в таких случаях нож. Не стоит пускать этот глаз в ход. Бабушка Сы, слепой и остальные безостановочно кивали головами. Затем одноногий проговорил. Если у тебя возникнет возможность вонзить кому-то нож в спину, это намного лучше, нежели убивать их взглядом своего третьего глаза. Циньму был озадачен. Разве здесь есть какая-нибудь разница? Конечно, здесь есть разница. Если ты используешь свой глаз... «Я боюсь», — громко проговорил Башань. С праздничным выражением лица мясник приложил свой нож к шее своего говорливого ученика, и тот немедленно заткнулся, в то время как Циньму бросил на них подозрительный взгляд. «Фужило, ты это чувствуешь?» Лули ощутила ужасающую энергию, исходящую от третьего глаза Циньму и искажение пространства, которые та вызывала. Затем она тихо продолжила: «Это сила сына Юду. Я помогу тебе в восхождении на трон высших небес императора, но ты должен помочь мне его поймать. Овладев им, я обрету несоизмеримую силу». Фужила посмотрел в сторону города без участия с мрачным выражением лица. Он тоже чувствовал ужасающие пульсации, исходящие из вышедшего из-под контроля Циньму. Хочало мертв. Неужели это как-то связано с парнем? Тянь Фэнгоу, не разочаруй меня. Находящаяся вдали от них армия монстров, возглавляемая дьявольскими богами Юду, двигалась в сторону города Ли. Как только Циньму потерял контроль над собой, тела дьявольских предков замерли, и они в страхе повернулись в сторону ужасающей ауры. Армия монстров Юду начала мятеж. Солдаты были испуганы до полусмерти, не осмеливаясь продолжить движение вперед. Вместо этого они развернулись и бросились назад, растаптывая друг друга. В мгновение ока монстры разбежались во все стороны. Некоторым из них не нравилась низкая скорость их товарищей, и в следующий миг в ход пошло оружие, а армию дьяволов поглотил хаос. Более того, даже предки дьяволов развернулись, начиная разбегаться. Они мечтали лишь о том, чтобы вернуться обратно в беспросветные глубины Юду. Монстры испытывали к Циньму глубокий страх. Несмотря на свой посредственный интеллект, они были не в силах забыть гигантского ребенка, раздирающего их товарищей на куски. Внезапно раздался громкий крик Лули, а уже в следующий миг с ее уст сорвалось странное выражение на языке Юду. Предки дьяволов тут же успокоились и прекратили бежать. Убив всех дезертиров, они начали сдерживать армию монстров. Спустя некоторое время появился граф земли, запечатавший Циньму. Как только его ужасающая аура рассеялась, монстры успокоились и армия, перегруппировавшись, продолжила движение на восток. В мире дьяволов, святой дровосек и 25 богов из великих руин подняли головы к небу. Даже стоя посреди небес Лафу, они чувствовали аномальные пульсации, доносящие с верховных небес императора. Это освободилась дьявольская природа, подавляемая нефритовой подвеской. Святой дровосек издал дрожащий вздох и тихо проговорил: «Повезло, что я не пытался блокировать печать на его шее. Услышав о том, что он родился в Юду, я сразу понял, что здесь что-то не так». «О ком говорит небесный наставник?» — спросил один из богов. Святой дровосек почувствовал легкую головную боль. «Мой маленький ученик, давай не будем об этом и продолжим». 25 богов снова принялись за работу, начиная строить на небесах Лафу гигантские жертвенные алтари в форме пирамид. В городах Ли и блещущих ранения имперский наставник, истинный бог Пан Ю и остальные тоже ощутили мощные пульсации. Они тут же подлетели в небо, ошарашенно смотря в сторону их источника. «Кажется, источник находится в городе без участия, возле сторожевого поста», — прокричал бог Санье. «Черт, владыка культа Цини и странные друзья да все еще там». В то же время на мосту взаимного сдвига духовной энергии вспыхнул свет, из которого вышли юноша и трехногий бог с крыльями. Они немедленно ощутили на себе жестокую, неконтролируемую ауру, и на их лицах возникли ошарашенные выражения. Почему этот Цинь вышел из-под контроля именно сейчас? Если он начнет убивать здесь, затащить его в вечный мир будет почти невозможно. Взгляд молодого мастера Ци дрогнул, но вскоре яростная аура Циньму утихла, и он облегченно вздохнул, улыбаясь. «Вот так, хороший мальчик!» — внезапно владыка солнца прокричал. «Молодой господин, я чувствую свою руку». Он поднял правую руку, обрубленную ниже запястья. «Небесный нож, отрубивший мою правую руку, находится на верховных небесах императора. Он на самом деле до сих пор жив». Выражение лица владыки солнца слегка изменилось, и он хищно оскалился. «Я разрубил его напополам, а он сумел выжить». Возле пропасти, возникшей в городе без участия, сердце мясника замерло, и он начал рыться в своем мешочке Таты. Артефакт был немного меньше и проще, чем тот, что был у Циньму, но в нем все равно можно было хранить довольно много вещей. Отрубленная рука внутри мешочка начала безостановочно подпрыгивать вверх-вниз, будто желая вернуться к своему владельцу. Небесный нож на спине мясника завибрировал, издавая визг. «Я ухожу», — громко проговорил старик, поправляя одежду. «Сюда прибыл мой старый друг. Пришло время раз и навсегда решить наше с ним недоразумение. Башань, не иди за мной, оставайся здесь». Тигриные глаза канцлера Башаня загорелись, и он ухмыльнулся. «Учитель, ты все еще хочешь меня оставить? Это ведь тот бог, что разрубил тебя вдоль талии, верно? В тот раз ты упал на землю, опозоренный, и уполз в великие руины, оставив нижнюю часть своего тела позади. Мне пришлось долго тебя искать, непрерывно выкрикивая твое имя. Если ты собрался встретиться с ним наедине, то возьми меня по крайней мере для того, чтобы я мог вернуть твой труп. Даже если ты снова проиграешь, я хочу увидеть, как ты делаешь последний вздох, прежде чем сдаться». Рука мясника дрожала, едва сдерживая порыв разрубить говорливого ученика напополам. «Дедушка мясник, твое тело сейчас в полном порядке, а у твоего старого друга нет руки, верно? В таком случае, сейчас не ты, а он находится в невыгодном положении. Более того, даже если ты не пойдешь его искать, он сам тебя найдет. Зачем тогда тратить силы на поиски, если можно просто сидеть здесь и ждать его появления?» — быстро предложил Циньму. Глава 586. Рисуя кистью горы и реки, стражники, охраняющие мост взаимного сдвига духовной энергии, увидели молодого мастера Ци и владыку солнца. Несмотря на то, что они, ощутив силу последнего, были удивлены, они не задавали ему лишних вопросов, поскольку в вечном мире обитало довольно много богов, которые часто приходили на верховные небеса императора, чтобы приобретать новые знания. Боги верховных небес императора обладали гораздо более могучими способностями, нежели боги вечного мира, но при всем при этом они отставали в аспекте божественных искусств и должного уровня математики. Поэтому некоторые из богов верховных небес императора, пользуясь мирным положением, уходили в вечный мир, чтобы изучать математику и осваивать новые божественные искусства. Старший, стражник с кисточкой в руках поклонился и попросил: «Пожалуйста, запиши свое имя». Владыка Солнца взял кисть и записал свое имя в регистрационный журнал. Затем он перевел взгляд на молодого мастера Ци. «Мое тоже», — равнодушно обронил юноша. Владыка Солнца кивнул и записал его имя в журнал, прежде чем вернуть кисть в руки стражника и уйти. «Хаэм, неужели Бог подчиняется этому юнцу? На первый взгляд и не скажешь, что у него есть какие-то сильные способности, но как тогда он заставил Бога ему подчиняться?» Удивленный стражник опустил голову и посмотрел в журнал. Юноша был записан под именем молодой мастер Ци Цзюи. У всех на уме был только один вопрос: кто такой этот Ци Цзюи? Рядом с морем из огня, находящимся в пропасти города без участия, Целинь и Зеленый Бык пялились друг на друга, бесцельно тратя свое время, вместо того, чтобы тренироваться. Два огромных зверя были давними врагами. Бык боялся бусины Целиня, а Целинь знал, что боевой опыт и выносливость быка намного превышали его собственные, поэтому начал усерднее совершенствоваться. Зеленый Бык всегда знал, что проклятый толстяк-интриган, давно вынашивающий планы избавиться от него. А когда он увидел, как тот начал усердно совершенствоваться и увеличивать в размерах свою драконью бусину, то почувствовал растущую опасность, поэтому также начал отдавать всего себя тренировкам. Пока Циньму радостно наблюдал за соперничеством двух зверей, его тело вдруг громыхнуло от прорыва сквозь стену божественного сокровища шести направлений дьявольского пути, немного улучшая его жизненную ци. Он исполнил технику трех эликсиров тела тирана, которая делилась на божественную и дьявольскую части. Жизненная энергия бога и дьявола текла по соответствующим друг другу циркуляционным путям, однако, поскольку божественное сокровище семи звезд дьявольского пути еще не было открыто, они не полностью соответствовали его технике. Если бы они идеально совпадали, ему было бы намного легче исполнять технику трех эликсиров тела тирана. Теперь его жизненная энергия дьявола должна была остановиться в божественном сокровище шести направлений и ждать, пока жизненная энергия бога пройдет через божественное сокровище семи звезд, прежде чем продолжить путь циркуляции. Из-за этого ему приходилось выжидать какое-то время, но главная проблема заключалась в том, что он мог запросто отвлечься, и к тому же не мог сосредоточить энергию на открытии области небожителя. После открытия божественного сокровища семи звезд дьявольского пути, мне еще нужно объединить семь звезд с шестью направлениями. Только так мое совершенствование стабилизируется и у меня появится шанс открыть область небожителя. Думая в таком ключе, его жизненная ци непрерывно циркулировала по телу и третьим глазу, запечатанному немым. Бабушка Сы сказала, что это для его же блага, но несмотря на то, что глаз был запечатан, он не ощущал никаких проблем в нем, его жизненная ци все еще могла войти в него и циркулировать согласно пути, повышая его силу. Чтобы запечатать его третий глаз, немой использовал золотой ивовый лист, на ковку которого он потратил немало времени. Слепой, бабушка Сы, мясник, глухой и все остальные тоже не сидели сложа руки и помогали всем, чем можно. Слепой лично разработал запечатывающее построение, и каждый должен был оставить отпечаток своей магической силы на крошечном золотом листе, так сказать, нанося последний завершающий штрих. Бабушка Сы прикрепила золотой лист на межбровье Циньму, а остальные старики проинструктировали и предупредили, чтобы он никогда не снимал его, кроме тех случаев, где ему угрожает смертельная опасность. Множество изысканных прожилок появились на золотом ивовом листе, выглядя со стороны очень красиво. Глядя на него, Хулинер испытала жуткую зависть, затопала ножками и заворчала, что тоже хочет себе такой. Слепой, глухой и остальные всегда баловали ее, поэтому им пришлось уговорить немого выковать еще один такой золотой ивовый лист, но на этот раз без печати. Вместо нее слепой и глухой запечатлели на нем невероятно сложное построение божественного глаза и мира внутри картины. Глухой прикрепил его на лоб лисички, и та, необъяснимо взбудоражившись, растянулась в счастливой улыбке. Время от времени она активировала его, и лучи света вылетали из ее межбровья, разрезая горные породы и создавая огромные ямы в земле. Хулинер научилась заклятиям у бессмертной лисы, одной из пяти бессмертных, так что ее совершенствование не было таким уж плохим. Бессмертная лиса была другом до ныне почившего старейшины деревни и отвечала за демоническую расу империи Вечного Мира. Циньму несколько раз приглашал ее, чтобы она проводила уроки для учеников небесного святого культа, так что они поддерживали хорошие отношения. Бабушка Сы, мясник и остальные подобрали себе подходящие техники, чтобы беспрепятственно совершенствоваться. Обсуждая путь циркуляции жизненной ци внутри человеческого тела, они создали образец, вобравший в себе самые сильные стороны каждого из них. Тем не менее, они все специализировались на совершенствовании разных областей, поэтому каждый из них внес некоторые корректировки в основах, чтобы максимально подогнать технику под себя. Циньму попросил у бабушки Сы схему циркуляции жизненной ци внутри человеческого тела, которую они усовершенствовали, полагаясь на таковую у него, и тщательно ее спрятал. «Муэр, у тебя есть техника получше, зачем тебе наша?» Была озадачена Сы. «Бабуль, вы сделали великое дело. Усовершенствованная вами схема циркуляции жизненной ци, по сути, является техникой, которая может тренировать все аспекты физического тела и исконного духа», — праведно похвалиться ему. «Другим людям будет трудновато изучать мою технику, потому что ее может полностью освоить только тело тирана. Я считаю, что техника, которая вобрала в себя все ваши сильные стороны, очень проста в совершенствовании, поэтому мы поделимся ею с другими. Я хочу, чтобы она передавалась из поколения в поколение, и возможно, что, спустя некоторое время, все боги Вечного Мира будут вашими учениками и преемниками». Бабушка Сы была ошеломлена и со смущенной улыбкой сказала: «Мы даже о таком не думали». Циньму ощущал необъяснимое волнение в своем сердце. Когда он впервые построил путь циркуляции жизненной ци внутри человеческого тела, то совсем не думал об этом. Его целью было лишь рассмотрение разных, наиболее подходящих для него техник, но именно благодаря этому ему и удалось вступить своей техникой в область пути. Позже он передал ее своим старикам, которые в итоге тоже не придали этому большого значения, жалея только собрать воедино все свои сильные стороны, чтобы восполнить то, чего им не хватало, и открыть способности истинных богов. Тем не менее, такое непреднамеренное действие сотворило технику, которая могла тренировать все аспекты физического тела и исконного духа. Это была первая техника Вечного Мира на уровне истинного бога, которую можно было передавать и распространять повсюду. Это достижение привнесет огромный вклад в развитие будущих поколений. Бабушка Сы и остальные, возможно, не осознавали этого, но Циньму уже все видел, как наяву. Как только эта техника будет распространена, большинство богов из империи Вечного Мира в будущем станут учениками бабушки Сы, мясника и остальных. Можно даже сказать, что у стариков будут ученики по всему миру. Циньму огляделся и увидел, что город без участия действительно сильно пострадал от катастрофы, превратившей его в огромную огненную пропасть. «Что мы скажем богу Санье в свое оправдание? Он попросил нас позаботиться о сторожевом посте, пока его не будет. Города без участия уже нет, как и сторожевого поста. Может восстановить его?» Слепой внезапно слегка дрогнул и, закрыв глаза, глядя на запад, серьезно сказал: «Дьяволы ведут сюда свою армию. Авангард уже недалеко от этого места». Циньму поспешно посмотрел на запад и увидел, как вокруг гор распространяется дьявольская ци. Его взгляд мог охватить несколько сотен километров, но ему не удавалось увидеть хоть каких-то следов дьявольской армии. Бабушка Сы и остальные взглянули в том направлении, увидев там лишь дьявольскую ци и ничего более. Ни следа армии, о которой говорил слепой. Авангард дьявольской расы в 5000 километрах отсюда. Слепой открыл глаза и добавил: «Твои божественные глаза не достигли достаточного уровня, и твои божественные глаза разума еще не открылись, из-за чего ты не можешь видеть так далеко». Циньму знал, что божественные глаза разума слепого были очень мощные, но никогда бы не подумал, что он может видеть на расстоянии 5000 километров. Авангард состоит из бесчисленных элитных дьявольских монстров. Они невероятно быстры, а их способности ужасно мощны. Снова закрыв глаза, протараторил слепой: «Армию контролируют дьявольские боги, даже трудно сосчитать, сколько их. Они страшны, как тьма в великих руинах, и, кажется, заметили, что я наблюдаю за ними. Они идут сюда, чтобы понять, из-за чего произошел весь этот сыр-бор. Быстро сообщите имперскому наставнику, пока не поздно. Я использую секреты собрания трех исконных духов, чтобы сообщить святейшей Юнисин и остальным в городе Ли», — немедленно ответил Циньму. А уже в следующий миг исконный дух вышел из его тела, чтобы связаться с Сы Юнисин, Лин Юйсю и остальными. За 5000 километров от них толпа несравнимо высоких дьявольских предков вытянули свои тела, разразившись из глаз лучами бушующего пламени. Когда они почувствовали, как на них кто-то смотрит, они пытались обнаружить, откуда именно за ними подглядывают. Слепой использовал божественные глаза разума, чтобы наблюдать за каждым шагом врага. Дьявольским предкам не удалось найти шпиона, и они, гневно взревев, отправили монстров Юду через горы на восток. Слепой продолжал шпионить, говоря с серьезной физиономией: «Дьявольских богов очень много, и каждый из них крайне силен. Мы должны свалить отсюда как можно скорее. Они невероятно быстры». Целитель покачал головой: «Но в окрестностях тренируются практики божественных искусств Верховных Небес Императора и Вечного Мира. Мы, безусловно, можем уйти, а что насчет них? Местные практики сами смогут позаботиться о себе, но большинство практиков из Вечного Мира – это всего лишь ученики колледжей и академий. Если все они здесь погибнут, мы потеряем половину элиты молодого поколения». Канцлер Башань нахмурился: «Если мы позволим дьяволам прорваться, имперский наставник не успеет организовать армию и будет застигнут врасплох. Нам нужно помочь ему и потянуть время». Циньму отозвал свой исконный дух и уверенно сказал: «Мы можем использовать пропасть города без участия против них». Мясник засмеялся: «Хорошая идея. Остановим это дьявольское отродье. Учитель, как мы это сделаем?» — полюбопытствовал Башань. Все вдруг повернули головы, чтобы посмотреть на глухого. Имперский наставник однажды сказал, что есть человек, который может в одиночку противостоять миллионной армии. Он нарек его святым искусств и построил в его честь павильон святого искусств. Торжественно произнес мясник и перевел взгляд на глухого: «Этот человек не знает себе равных как в каллиграфии, так и в живописи, и однажды в Вечном Мире он уничтожил 100-тысячную армию. Итак, наследственный принц небесной живописи, твои способности улучшились с тех пор». Глухой достал кисть и легонько встряхнул ее, заставив стать большой, как бревно. Затем он спокойно сказал: «Смогу ли я сделать это, рисуя кистью горы и реки, чтобы создать мир богов и дьяволов?» Глава 587. Старый ученый, чья поэзия льется рекой. «Сможешь!» — в унисон прокричала бабушка Сы и остальные. Глухой указал рукой в сторону бездны города без участия, его магическая сила вырвалась наружу, поднимая в воздух колонну из магмы. Используя раскаленный камень в качестве чернил, а землю вокруг как бумагу, он начал вертеть кистью, рисуя. Старик использовал хвост огненного волка, почти совершенствовавшегося до области бога, в качестве волоса для кисти, а кость бога, найденная им в развалинах посреди великих руин, служила ему рукоятью. В детстве Циньму часто ею игрался, за что не раз получал от него по рукам. Хвост огненного волка не разрушался даже при контакте с огнем, а кость бога позволяла глухому освобождать любое количество силы, не боясь ее сломать. Подобным инструментом можно было рисовать сколько влезет. Глухой всегда был вежливым и культурным, а иногда даже немного заносчивым. В зажиточные времена он напоминал принца, скитающимся по миру в поисках удовольствия, а когда его карманы были пусты, он не осмеливался просить в долг, вместо этого пытаясь заработать на продаже своих картин, тихо сидя в уголке какой-то улицы. Но в этот миг кончик кости, за которую он держался, будто одичал, а следом за ним обезумел и он сам. Теперь его переполнял дух ученого, переполненного энергией, что было совершенно несвойственным ему качеством. «Глухой, давай я тебе помогу». Увидев, как кончик кости начал рисовать в огне сверкающую картину, мясник не мог сдерживать пробуждающийся внутри него героизм. Взмахнув ножом, он выровнял землю, позволяя глухому рисовать до отвала. Сформировав из своей жизненной ци колонну, мясник непрерывно размешивал магму, не позволяя ей затвердеть. Между тем он повторял: «Кисть для живописи двигается как дракон или змея, а поэзия течет рекой, обретая старческий характер и навык». После доклада в главном императорском зале лично избрал и возглавил отряд героев, ведь кто не возжелает отрубить голову дракона, прокладывая себе прямой путь к богатству и великим достижениям, создает что-то великое, наперерез ожиданиям обретая громкую репутацию. Старые воспоминания, место преклонения, страна небесной живописи в первый раз, город без участия во второй. Седовласый старик в зеленой одежде снова создает врата для гостей, тщательно дарит им книгу поэзии, полагаясь на силу бессмертного ветра, дующего в сторону океана. Старый ученый, вернувшийся на землю с новыми произведениями, его страсть к поэзии вылилась в поэме, наполненной глубоким, странным чувством, описывающим жизнь глухого. Из наследного принца небесной живописи, имеющего доступ ко всем книгам мира, он превратился в человека, чья страна разрушилась, а люди умерли. Он оказался в тяжелом положении и был вынужден продавать свои картины, чтобы выжить. Поэма не просто вызывала в людях злость, но и жалость к стареющему человеку. Аба, немой поднял свой большой палец вверх, и в его дантяне раздался оглушительный взрыв, напоминающий горение солнца. Котел за спиной старика извергся, будто вулкан, его магическая огненная энергия начала вливаться в магму. Посреди языков пылающего огня мясник продолжал помешивать магму колонны истцы. Яркий свет, исходящий от пламени, бил ему в грудь и лицо, поджаривая кожу до красна. Совершенно себя не сдерживая, глухой громко рассмеялся, будто был пьян. Он начал спотыкаться, а движения его кисти становились все менее и менее ровными. Они напоминали полет феникса или дракона, стрекозу, осторожно касающуюся воды, ласточку, учащуюся летать, или старого быка, бороздящего землю. За спиной старика появился его исконный дух, и тот, достав свою кисть, тоже начал рисовать. С невероятной кропотливостью он изливал свои сочинения и рисовал горы и реки, постепенно разворачивая впереди необъятный пейзаж. Стоящие сбоку Циньму, канцлер Башань, бабушка Сы и остальные ошарашенно застыли. Они никогда бы не поверили, что у сдержанного и тихого глухого была такая дикая и необузданная сторона. Используя магму в качестве чернил, а землю, как бумагу, он быстро покрыл десяток полей огненными рисунками. Картина, сверкающая языками пламени, была поистине удивительным зрелищем. Кто бы мог подумать, что старый ученый может обладать таким диким героизмом. Безостановочно рисуя, глухой создавал белое небо и зеленую землю. На ней он изображал величественные горы и богов во всевозможных позах, среди них не было двух одинаковых. Из-под его кисти возникали суровые и жестокие на вид солдаты, их мышцы напоминали железо, а острые ножи и мечи сверкали ярким светом. Он нарисовал поле боя и бесчисленных воинов, застывших в прыжке. Циньму и остальные были уверены, что боги и яростная армия на картине только и думали о том, чтобы выпрыгнуть на свободу. Взрывная сила мышц, с которой они размахивали своими ножами, гром и молнии, готовые разразиться из слоя туч, проливной дождь, собирающийся палиться на головы всех внизу, штормовые ветра, ожидающие своего времени, торнадо, способны посеять хаос, трещащие по швам горы и кипящее море выглядели невероятно реалистичными. Глухой рисовал обширный мир, воплощая его в реальность. Стих мясника накрыл его волной вдохновения, и теперь оно выливалось в его картинах. Пробудившийся героизм и сила творения в груди погрузили его в состояние безумства. Он творил, не сдерживая себя ни в чем, полностью отдаваясь собственной фантазии. Спустя некоторое время раздался нервный голос слепого. «Армия дьяволов почти здесь. Им осталось 150 километров». Не обращая на него внимания, глухой продолжал рисовать. Нахмурившись, слепой повторил: «120 километров». Циньму поднял голову, смотря на непроглядно черную дьявольскую ци, катящуюся над землей, будто туман. Открыв в глазах символы построений, он ощутил, как его сердце резко дрогнуло. Впереди между гор продвигались бесчисленные гигантские дьявольские монстры. На бегу они размахивали всевозможными видами странного духовного оружия и издавали оглушительный крик. Одежда, в которую они были одеты, была изодрана, едва покрывая тело. Монстры не выглядели, как дьяволы из небес Лафу, а скорее как люди, сбегающие от беды. Их тела были невероятно большими, и они бежали так, будто летали. Солдаты владели всевозможными формами, будто их склеили из различных частей других существ. Все их мышцы и органы были деформированы, придавая даже более устрашающего, чем у дьяволов, виду. Головы некоторых монстров принадлежали всевозможным жизненным формам, а их руки были созданы из огромного количества конечностей, соединенных вместе. Другие же состояли из бесчисленных скелетов, склеенных воедино. Также были существа, на лицах которых сверкали глаза странных форм и размеров, и многоножки, чьи лапы невозможно было сосчитать. Они орудовали чрезвычайно примитивным оружием, громадными костяными палками, покрытыми плотью, и с жаждой крови в глазах уничтожали все на своем пути. Это не дьяволы, а монстры из Юду. Циньму подавил дрожь в своем сердце. В их сторону неслись монстры, рожденные из странствующих душ, поглотивших дьявольскую ци и природу Юду. Граф Земли не имел полного контроля над Юду. Блуждая по этому миру, Циньму быстро обнаружил, что тот не придавал власти особого значения. Больше всего граф Земли заботился о правилах Юду. До тех пор, пока их никто не нарушал, он не вмешивался в дела существ на своих землях. Рождение монстров Юду было именно результатом его невнимательности. Внезапно из-за спины дьявольской армии в воздух взмыли несравнимо толстые лучи дьявольского света, неся с собой черный огонь. Колонны пламени упали перед армией врага, расплавляя горы, испаряя реки и поджигая деревья. Циньму отвел взгляд от армии монстров, фокусируясь на источнике дьявольского света. Рассматривая тыл дьявольской армии, он увидел высоких и крепких дьявольских богов, своим видом напоминающих пылающие вулканы. Они очень медленно перебирали ногами, но длина их шага была такой огромной, что для ее преодоления дьявольскому монстру требовалось бежать довольно длительное время. Это дьявольские боги, рожденные из злых помыслов и дьявольской природы Юду, древние предки дьявольской расы. Разум Циньму вскипел, как вдруг он заметил большой отряд практиков божественных искусств, сбегающих от вражеской армии. Было очевидно, что они были заняты тренировкой и не знали о приближении армии монстров из Юду, а когда наконец ее обнаружили, было уже слишком поздно. Ву-у-у-у. Колонна черного пламени пронеслась мимо них, мгновенно испаряя более десятка практиков божественных искусств, не оставляя от них даже следа. Остальные поспешно уклонились, едва избегая взгляда дьявольского бога, но уже в следующий же миг их проглотила армия монстров. Практики божественных искусств не смогли составить им какого-то противодействия и бесследно исчезли. 60 километров, нервно проговорил слепой. Глухой, ты закончил? 50 километров. Приготовьтесь к битве. Как только он договорил, глухой внезапно опустил свою кисть и стукнул по картине, оживляя ее. По гигантскому рисунку, покрывающему сотню полей, пронеслась волна огня. Используя кисть в качестве копья, старик тяжело ею взмахнул, и картина вдруг поднялась вертикально, испуская неописуемую ауру. Рисунок слился с небом и землей, становясь невидимым для глаз. Бум, бум. Воздух задрожал от грома, все вокруг вздрогнули от разряда молнии. Подняв головы вверх, они увидели, как черные тучи обволакивают небо, а внутри них бушует пламя, сила которого выходила за пределы воображения. Площадь, которую покрывали черные тучи, становилась все больше и больше. Внезапно поднялся сильный ветер, и на землю спустился толстый смерч. Вслед за ним появился второй, третий, четвертый. В мгновение ока бесчисленные смерчи, подобно дракону повелителя небес, ударили своими хвостами о землю, раздирая ее на части. Неистово несясь вперед, они поджигали все на своем пути. Вьюх! Начался проливной дождь, но вместо воды он поливал землю магмой. Куски лавы валились с неба, врезаясь в ряды монстров Юду и повергая армию в хаос. Следом за ним пришли торнадо, усеивая все вокруг изуродованными трупами. Те катались по земле и подлетали в воздух, прежде чем разрывались на крохотные кусочки жестокими ветрами или сгорали под ударами молний. Внезапно с облаков спустились боги и тысячи солдат, атакуя армию на земле. Бойня сопровождалась оглушительным звоном. Боги и солдаты составляли миллионную армию, и как только они сталкивались с монстрами Юду, в воздух подлетели бесчисленные конечности, создавая внушающую трепет картину настоящей бойни. Цинь Му, Слепой и остальные смотрели на происходящее с ошарашенными взглядами. Им даже не приходилось вступать в бой и рисковать своими жизнями. Авангард дьявольской расы был остановлен с невероятной легкостью, усилиями всего лишь одного человека. Глухой продолжал расслабленно рисовать. Из-под его кисти непрерывно выпрыгивали дьяволы и боги, тут же бросаясь на поле битвы. Ни один из них не боялся смерти. Дождь, ветер, молнии и гром постоянно вспыхивали своей силой, но ни разу не попадали в армию богов. Они били исключительно по рядам монстров. Армия богов была частью картины, поэтому все разбушевавшиеся стихии не обращали на них никакого внимания. Неужели монстры Юду попали в мир, нарисованный дедушкой глухим? С такой мыслью Циньму внутренне вздрогнул, и у него возникла догадка. У картины глухого определенно должна быть граница, но где она лежала? Он оглянулся, но так и не смог ее обнаружить. Путь живописи глухого заставил Циньму вновь посмотреть на него снизу, своего невежества, вверх, как на неподъемную, почитаемую гору. Он был настолько глубоким и непостижимым, что Циньму снова пришлось приступить к его изучению. Имперский наставник вечного мира говорил, что дедушка глухой может в одиночку справиться с армией из миллиона бравых воинов, и теперь я вижу, что его слова не были пустым трепом. Тем не менее, такую оценку имперский наставник дал после того, как страна небесной живописи была стерта с лица земли и превращена в 18 уровней ада. Глава 588. Реальность, или же нет, миллионная армия ринулась на орду монстров Юду, а в следующий миг кровь павших окропила все вокруг, в то время как воздух пропитался ее запахом. В таких безумных битвах дьяволы желали лишь одного – убивать. Они никогда не оставались в строю и всегда полагались на свои собственные способности, не обращая внимания на своих братьев по оружию. Как итог, их сторона несла колоссальные потери. Битва развернулась в 10 километрах от города без участия. Бесчисленные солдаты из мира в картине глухого погибали, оставляя после себя лишь камни и никаких трупов. Тем не менее, в то же время бесконечное множество солдат армии богов постоянно заменяли павших, подавляя врагов безо всяких изысков, числом. Владыка ветра управлял воздушными потоками в небе, помогая повелителю дождя, богу грому и богине молнии давить армию монстров из Юду. Рывок вражеского авангарда захлебнулся, но чуть погодя раздался рев огромных, гороподобных дьявольских предков. Несколько раз ударив себя по груди, они устремились к эпицентру битвы, и там, где ступали их ноги, будь то друзья или враги, все оказывались втоптаны в землю с переломанными костями. Ворвавшись на поле боя, дьявольские предки сметали перед собой все и вся, словно любая преграда на их пути была равносильна ветвям, иссохшим от течения времени и постоянного воздействия непогоды. У-у-у-у. Взоры дьявольских предков наполнились бушующим черным пламенем, ринувшимся к армии богов. Столбы пламени кружились в яростном, беспощадном танце и сжигали все, что встречалось им на пути. Даже нарисованные глухим боги не могли избежать столь ужасающего божественного искусства. Физические тела дьявольских предков были самым мощным орудием разрушения, а когда они размахивали своим оружием, у врагов не оставалось никаких шансов. Боги картины глухого бессильны против дьявольских предков. Пылая боевым духом, мясник азартно сжимал свой огромный нож, как вдруг он перевел свой хищный взгляд в сторону и серьезно произнес: «Башань, раз уж ты мой ученик, позволь мне увидеть, насколько ты прогрессировал за последние годы». Громко хохоча, Башань подозвал своего зеленого быка и, вскочив на него, прокричал: «Учитель, просто следуй за мной, и ты увидишь, на что я способен». Божественное копье Лунто превратилось в черного дракона, и слепой протянул руку, хватая его. Встряхнувшись от резкой остановки, черный дракон выпрямился копьем и издал низкое, воодушевленное рычание. Позади бабушки Сы появились великие всеобъемлющие небесные звезды, в то время как за спиной немого загудело пламя печи, выстреливая к небу. Одноногий немного помедлил, прежде чем сказать обеспокоенным голосом: «У меня нет божественного оружия, которым я мог бы воспользоваться, поэтому я, наверное, не пойду». Целитель запрыгнул одноногому на спину и с улыбкой сказал: Я и есть твое божественное оружие. Давай сеять хаос. Старое лицо Однонова помрачнело. Казалось бы, состарившись еще на десяток-другой лет, и он обиженно спросил. Целитель, а ты не боишься, что все твои женщины станут вдовами? Ха, не болтай ерунды. Чем выше удача, тем больше награда. Бесчисленные насекомые вылезали из корзины на спине целителя и вырастали буквально на глазах. Они превращались в чудищ, которые либо бегали по земле, либо летали в небе. Их яды были настолько токсичны, что образовывали собой смертоносные облака в небе. Пора поохотиться на дьявольских предков. Крича, мясник бросился первым к полю боя. Муэр, приглядывай за глухим. Если ты увидишь, что ситуация ухудшается, забирай его и бегите, что есть сил. Циньму кивнул и посмотрел на башеня, въезжающего на огромном зеленом быке в мир картины. За ним следовала бабушка Сы, слепой, немой и все остальные. Оказавшись внутри, они дружно, единой группой напали на дьявольских предков. Зеленый бык прыгал так, словно летал, несмотря на свое огромное тело. Он был очень проворным. Всячески избегая вражеских атак, он наступал на огромных монстров копытами, разбивая ими их черепа вдребезги. Было очевидно, что с его быстротой и сообразительностью он мог вытворять с врагами все, что только пожелает. Циньму посмотрел на Целиня, который тоже хотел отправиться в бой, чтобы сразиться с монстрами, но после раздумий все же сдержался. У толстяка хорошая скорость, но ему не хватает выносливости. Его реакция не такая бесподобная, как у зеленого быка, и если он решит броситься на поле боя, то очень быстро умрет. Сказывается недостаток подготовки. Он достал флаги перемещения и взмахом руки водрузил их вокруг глухого. Затем он завел внутренних Целиня и Хулинер, чтобы они тоже смогли покинуть это место в любой момент. Дьявольские боги, находящиеся позади монстров Юду, возглавляли армию дьяволов, продвигающуюся сплоченными рядами. Чеканка строевого шага дьяволов сразу давала понять, что тут не обошлось без твердой руки армейской дисциплины, сделавшей из них не тот разношерстный сброд, коими являлись монстры Юду. Монстры Юду в глазах дьявольских богов были лишь пушечным мясом, единственной целью которого являлось ослабление обороны Городали. По плану они должны были воспользоваться созданным хаосом и одним махом сокрушить город Ли или даже все сопротивление Верховных Небес Императора. Однако они никак не могли ожидать, что в городе без участия, ранее разрушенном и обращенном в руины их дьявольской расой, непонятно откуда появятся миллионы солдат, которые будут всеми способами останавливать их пушечное мясо. Пехотинцы дьявольской армии были намного медленнее монстров Юду, и со временем расстояние между ними постоянно увеличивалось, так что они никак не могли своевременно поддержать линию фронта. Центральная армия маршировала еще дальше, и где-то посреди ее рядов находился Фужила, нахмуренно смотрящий на далекое поле боя. Немного погодя он нагляделся по сторонам и удивленно спросил, кто знает, откуда взялась эта армия богов. Дьявольские боги рядом с ним растерянно покачали головами. Дьявольские монстры Юду и дьявольские предки всегда полагались на свои инстинкты, поэтому у них было на уме лишь одно – убивать и жрать, в то время как обычные дьяволы вели себя в основном как люди, и неудивительно, ведь они обладали чрезвычайно высоким интеллектом. В противном случае разве они смогли бы создать такую великую цивилизацию и систему совершенствования? Но даже с учетом их выдающегося интеллекта они понятия не имели, откуда появилась миллионная армия и почему вступила в бой. Вечный мир был очень силен, но все же не дотягивал до Верховных Небес Императора, чья армия по-прежнему являлась главной силой, в то время как их практики божественных искусств выступали лишь в роли поддержки. Имперский наставник не имел ни малейшего представления об этой внезапной атаке, поэтому он совершенно точно не мог привести так много солдат, чтобы остановить армию монстров Юду. В таком случае откуда взялась эта армия богов? Фужила скосился на Лилу, но красотка также пребывала в замешательстве. «Уважаемый король, я тоже не знаю, откуда они взялись. В вечном мире не так много экспертов, а вот в великих руинах предостаточно. Может, они и оттуда?» Удивившись, Фужила скомандовал. «Внимайте моему приказу. Немедленно разбиваем лагерь, строим город и создаем оборону от возможных вражеских атак. Также отправьте разведчиков выяснить, откуда именно прибыла эта армия богов». К тому времени, как он закончил говорить, первый отряд под предводительством дьявольского бога практически достиг руин города без участия. Они находились примерно в 400 километрах от поля боя, когда получили приказ не вступать в бой и немедленно разбить лагерь. В то же время многочисленные дьявольские солдаты и сильные рабочие слегка сдвинули горы, начав воздвигать камни между ними, быстро строя городскую стену. Затем они убили много огромных зверей и использовали их кровь, рисуя на стенах дьявольские письмена, чтобы укрепить оборону города. Между тем дьяволы в городе строили разные сторожевые башни. Все были заняты работой. Дьявольский бог громко закричал и вывел нескольких генералов из города на передовую. Наблюдая за сражающейся впереди армией верховных небес императора, они поднялись на вершину горы прямо перед полем боя, и дьявольский бог воздвиг огромное, 30-метровое в высоту зеркало, чтобы отразить ситуацию с поля боя. Тем временем Фужила достал свое зеркало и посмотрел на отражение в нем, со временем становясь все подозрительнее. Обладая цепким взглядом, он сразу заметил некоторые несостыковки. Внезапно появившаяся армия богов на самом деле не состояла из живых существ, и хоть их способности были невероятны, они и являлись богами, призванными искусством создания. Также он заметил, что по полю боя носилось несколько очень сильных людей, которые, пользуясь хаосом, разрубали дьявольских предков на кусочки. Они явно были экспертами уровня бога. Один из них был мясником крепкого телосложения, другой – старым кузнецом, а третий – коротышкой с копьем из кости черного дракона. Эта троица была самой ужасающей. Когда они сплоченно атаковали, даже дьявольские предки не могли им ничего противопоставить. Кроме них там сражалось еще несколько людей, а именно, невероятно красивая женщина, крепкий мужчина верхом на зеленом быке и старик в зеленых одеждах, несущий на себе мужчину в бронзовой маске и бегающий туда-сюда по всему полю боя. Целая куча ядовитых существ извергали свои яды и волнами убивали монстров Юду. Мужчина в бронзовой маске казался самым пугающим из этой группы. Везде, где он проходил, его яд убивал волны монстров. Нанесенный им ущерб армии превышал таковой у всех остальных сильных практиков вместе взятых. Многочисленные монстры были либо отравлены до смерти, либо уже догнивали в кашеобразном состоянии. Его методы были гораздо страшнее, чем у других богов. Армия монстров, которую дьявольская раса призвала из Юду, абсолютно точно не могла совладать с ядами этого мужчины. Откуда все они взялись? Откуда появилась созданная армия богов? Непонимающе, гневно кричал Фужила. Лули, армия богов на другой стороне одновременно реальна и нет. Среди иллюзий скрываются настоящие боги, и я не знаю, сколько их там на самом деле. Призови обратно армию дьявольских монстров. «Нам нужно хорошенько подумать о следующем шаге». Лули соблазнительно пошевелилась и подняла свои прекрасные брови. Она выглядела крайне красивой, но ее голос был очень груб. «Фужила, ты должен понимать, что способности врага не так уж велики, среди них всего 5-6 настоящих богов. Тебе просто нужно убить их, и твоя дьявольская армия сможет прорваться дальше. Но если мы сейчас отступим и дадим верховным небесам императора время перевести дыхание, в следующий раз их будет намного труднее сокрушить». Фужила твердо покачал головой.